Глава 48. Сразу после звонка Арины набираю Марку, а он мне зоны доступа. Эх, что-то мне страшно. Аж коленки подгибаются, но все равно собираюсь. Благо, платье новое приличное у меня есть, спасибо шефу. Волосы убрала, в строгий пучок накрасилась. Вроде ничего, смотрюсь. Может, резко заболеть? Все, спокойно. Не съест же меня, Арина. Встретились в большом торговом центре неподалеку от дома Марка. Ему я так и не смогла дозвониться. В кафе Арина была более чем приветлива и дружелюбна. Слишком. И это подозрительно. С вопросами не напирала, расспрашивала иногда о чем-нибудь аккуратно, но цель встречи явно не эта. Больше всего Арину все-таки волновал вопрос моего отношения к детям. Ответила, что у меня традиционные взгляды на семью, и все. Зачем женщину расстраивать, объясняя, что мне еще рано? У нее, похоже, пунктик. Еще Арина предлагала пробежаться по магазинам, посмотреть ассортимент одежды, но тут уже я твердо отказала. Надоели эти магазины. Тогда мама Марка предложила завтра встретиться вновь, уже вместе с ее сыном, в автосалоне. У нее проблемы выбора машины. Суть проблемы выбора, как я поняла, между красненькой и беленькой, и супруг в этом ей никак не хочет помогать. В общем, я помогаю определиться с внешним видом, а сынуля с техническими характеристиками и бумажными формальностями. Нехотя, но все же согласилась. Если с Марком буду, то ладно. Но на этом все. К завтрашнему дню подготовлю достаточно убедительных предлогов, почему не смогу больше встретиться. Мама у Марка, конечно, милая и явно хочет подружиться, но рядом с ней я в постоянном напряжении. На следующий день шеф не прилетел, написал только, что его пригласили на очень престижный шахматный турнир. Давно уговаривали, и он все же согласился. Сегодня он вылетает в другую страну. Вернется послезавтра. Вот так вот. Обидно до ужаса. Позвонила маме Марка, сказала, что сегодня встретиться не смогу. Что-то не здоровится, да и Марк не вернулся. Арина взволнованно уточнила, не тошнит ли меня, а получив отрицательный ответ, все же как-то уговорила меня встретиться с ней в автосалоне. Теперь я начинаю понимать Марка. Этой женщине невозможно отказать. Она вроде не давит, но аргументы находит и словно оплетает словесными сетями и харизмой. У Богдана железная воля, если он может противостоять и отказывать в чем-то своей матери. Часом позже встречаюсь с Ариной. Машина она выбирает словно сумочки. Мне кажется, для нее они и есть такие сумочки-аксессуары. Хорошо, когда есть много денег. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнула Арина в какой-то момент и кому-то с улыбкой призывно помахала. «Оборачиваюсь, а там Богдан». И тут меня пронзило понимание. Причем тут Марк и выбор машины? Она его имя не называла даже. Только говорила про выбор авто вместе со мной и ее сыном. Богдан, взглянув на меня, тут же нахмурился и помрачнел. Быстро к нам подошел. «Ты не говорила, что здесь будет Рита?» Тут же произнес Суворов, обращаясь к матери и даже не поздоровавшись. «Я забыл тебе сказать», — беспечно ответила Арина. «А что, есть какая-то проблема? Мне нужен женский взгляд». «Могла бы позвать кого-то из подруг». «Мы с Маргаритой так друзья, а мои подружки уже стали совсем старомодными. Еще и завистливые, но советуют не то». «Ты могла бы позвать Юлю, у нее отличный вкус». «Но я же знаю, что тебе будет неприятно, потому что вы поругались. Вы ведь даже разъехались». «О как». «Понятно, я пошел». «Куда?» — воскликнула Арина. «Ты же тоже хотел машину себе выбрать взамен разбитой. И сразу уезжаешь?» «Поеду в другой салон». «Но почему? Ты обещал мне помочь. Неужели не сдержишь свое слово?» Сделал вид, что мне кто-то звонит на беззвучном режиме, ответила. «Алло, да, Марк. Да, представляешь, я тут с твоей мамой и братом, а? Не знаю». Судя по тому, как слегка побледнела Арина, Марк не в курсе ее затеи. Знаком показалось, что мне нужно отойти поговорить. Вернулась через пару минут, Богдан еще тут и о чем-то напряженно беседует с мамой, но когда я подошла, они замолчали. «Извините, срочно возникли дела, мне надо уехать, до свидания», сообщила я и, не ожидая реакции, тут же развернулась и пошла в сторону выхода. «Я тебя подвезу». Нагнал меня голос Богдана, а затем и он сам. Взял под руку, причем так, словно преступницу ведет. Когда скрылись с глаз мамы Суворова, руку тут же попыталась вырвать. Не дал, цепко держит. «Меня не надо подвозить». «А я подвезу». «Я сейчас закричу». «Ты меня этим не напугала». Насмешливо отвечает Богдан, но отпускает мою руку. «Мне нужно тебе кое-что сказать. Во-первых, лучше держись от моей мамы подальше. Она та еще затейница со странными идеями. Можешь получить серьезные проблемы. Так что избегай ее всеми возможными способами. Во-вторых, по возможности, держись подальше от меня. Объяснять надо, почему? Нет. Молодец. Ты хорошо понимаешь, что иногда я могу быть тем еще козлом без тормозов. В-третьих. Есть еще и в-третьих? Конечно. Самый трудный к исполнению совет. Держись подальше от Марка. С чего вдруг? Он сделает тебе больно и разобьет твое маленькое тигриное сердечко. Марк умеет любить, но только не людей. У него уже есть большая любовь. Это все его увлечения и занятия. Остальное все постольку-поскольку. Знаешь, чем мы занимались в Турции? Девушки вешались на нас пачками. Марк не отказывает тем, кто его сильно хочет и активно добивается. Он добрый и безотказный парень, а там, как мне показалось, он был еще и голодным. Что странно, возможно, в постели вы не сошлись. Он добрый, поэтому в глаза тебе ему смотреть будет все-таки стыдно. Вот и не торопится возвращаться. Хотя там шахматы, тоже та еще любовь. Так что я тебя предупредил. Богдан резко развернулся и ушел, оставив меня одну и полностью раздавленную. Собраться было очень тяжело, даже просто дышать. Долго стояла, пытаясь осознать слова Богдана, а потом просто пошла. Без остановки ходила по улицам города, наверное, часа два, не меньше. Звонок на телефон. Алло. Рита, у тебя такой голос хриплый. Ты не простудилась? Все нормально. Отстраненно отвечаю я Марку. У меня телефон был отключен из-за турнира, я закончил. Ты звонила? Да, когда ты приедешь? Скоро. Весело отвечает Марк, голос ласковый, спокойный, теплый. Извини, что так долго был не на связи, я... Заигрался. Да, есть такое. Все же играть с соперниками вживую — это немного другое. Видеть живую реакцию. В следующий раз поедем только вместе, Рита. Без тебя я себя плохо контролирую. Похоже на то. Пока. Отключилась. Я еще не отошла от слова Богдана, но в принципе успокоилась. Не знаю, верить или нет, но пока что буду. Пока у меня не будет наглядных доказательств обратного. Если вступаешь с кем-то в отношения, то надо верить своему партнеру. Какие отношения без доверия? Сначала дождусь возвращения Марка, задам ему вопросы напрямую и посмотрю на реакцию. По телефону спрашивать нет смысла. Марк перезвонил уже спустя минуту. Да. Рита, у тебя точно все хорошо? Да, что? Не знаю, не могу сказать точно. Ты говоришь сухо, быстро оборвала звонок. Ты обиделся из-за того, что я поехал на турнир? Не без этого, но тут сейчас, возможно, обида куда как серьезнее. Все познается в сравнении. Давай поговорим, когда ты вернешься. Значит, все-таки что-то есть. Марк, извини, я не в настроении, потом пообщаемся. Я предлагаю сейчас. Это ни к чему. Ты ведь уже завтра прилетаешь. Не отвлекайся от турнира. Сбросила вызов, а потом и вовсе выключила телефон. Перезвонить же и все выспросит. Я думаю, Марк перенял все-таки от мамы немало в плане ее дара убеждения. Или лично ему мне трудно отказать, но сейчас мне действительно не хочется разговоров. Поеду домой обниматься с Агатой. Приготовлю какао, накроюсь пледом и буду смотреть старые мелодрамы. Как раз под настроение.